Глава 351. Смерть врагам. Спасите генерала Чжан. Войска устремились к волчьей кавалерии Силин. Эта неожиданная атака немного напугала волчью кавалерию. С другой стороны, кавалерия Силин обрела волю к жизни и преисполнилась беспрецедентной силы. «Подкрепление!» — громко воскликнул Ху Чэр. Он изначально был в доспехах генерала, но ранее в бою с волчьей кавалерией он сильно пострадал от Ви Яна и сейчас старался избегать особо опасных столкновений двух противоборствующих сторон. Волчья кавалерия также предпочитала сражаться с сильными противниками и по большей части игнорировала коллег вроде него. Именно благодаря этому он сумел выжить. Он видел бой между Чжан Сю и Лубу. Поражение Чжан Сю полностью уничтожило боевой дух кавалерии Силин. Ху Чэр также решил, что определенно умрет здесь, так как мало того, что он был истцан, но еще и был калекой. Но сейчас ситуация резко изменилась. Прибыло их подкрепление, что заставило Ху Чэра резко воодушевиться. Он был весьма выдающимся генералом и являлся заместителем Чжан Сю в кавалерии Силин. И даже если его понизили в должности за потерю 7000 солдат, он все еще обладал большим авторитетом в кавалерии Силин. Он быстро призвал кавалерию Силин к действию, дабы они могли выжить. Их сила возросла минимум в 3 раза. Волчья кавалерия просто не смогла вовремя среагировать и позволила кавалерии Силин вырваться из окружения, через образовавшуюся брешь. Остановите их, сотрите их в порошок. Командиры волчьей кавалерии и их люди сражались изо всех своих сил, но на поле боя уже воцарился настоящий хаос, поэтому было крайне сложно преследовать их противника. Смерть врагам. Постепенно количество кавалеристов Силин вокруг Ху Чэра росло, и вскоре их количество достигло 1000 человек. Остальным было уже очень сложно помочь. Когда кавалерия собрана в одно целое, ее сила значительно возрастает. Лишь так они могли показать свою мощь. Белоперая пехота. Смерть врагам. Войска Любия были довольно храбрыми, ведь они были белоперой пехотой. Их боевая мощь находилась на одном уровне с волчьей кавалерией. Именно благодаря им Любей снова и снова появлялся на мировой арене. И ранее Любей использовал простых людей для прикрытия своих побегов именно потому, что хотел сохранить свою белоперую пехоту. Но в белоперой пехоте можно было выделить несколько отдельных групп. Так, там были те, кто никогда не был в настоящем бою, а были настоящие ветераны, которые знали, что либо они убьют своего врага, либо тот убьет их. Убив множество врагов, они стали настоящей элитой, и каждый из этих ветеранов был крайне искусным воином. Если волчья кавалерия была королем всех кавалерий, то белоперая пехота была королем среди всех отрядов тяжелой пехоты. Когда белоперая пехота вступила в бой, на поле боя воцарился настоящий хаос, и кавалерия Силин наконец смогла дать отпор противнику. Ранее волчья кавалерия была довольно мощной, но после того, как они попали в засаду, их численность сократилась почти в половину, так что сейчас их было в 2 раза меньше, чем белоперых солдат. Кроме того, ранее они уже сразились с кавалерией Силин и потеряли часть своей силы, не говоря уже о том, что они были застигнуты врасплох. Где разрушители формаций? Волчья кавалерия начала нести потери от кавалерии Силин. Лубу столкнулся с такой неудачей, когда он практически уничтожил кавалерию Силин, и это сильно рассердило его. Они не смогут продержаться слишком долго, если на них продолжат так наседать с 2 сторон. Гаошунь здесь. Сзади Лубу появился Гаошунь. Лубу взял с собой 3000 кавалеристов, дабы сразиться с 3000 кавалеристов Силин. Остальные войска Чжан Сю были задержаны и уничтожены разрушителями формации и войсками Тайшиня. Армия Тайшинь все еще очищала поле боя, но Гаошунь направился к Лубу. Так как они уже очень долго сражались друг с другом, Лубу очень хорошо понимал тактику ведения боя разрушителей формаций. Гаошунь также хорошо знал, что не стоит вмешиваться в бой Лубу и Чжан Сю, но как только Лубу призвал его, он тут же появился рядом с ним. «Разрушители формаций, мы будем сражаться насмерть». Разрушители формаций смогли заманить в засаду 7000 тяжелых кавалеристов, имея в своих рядах лишь 5000 человек и при этом потеряли лишь 200 человек. Так как они не понесли больших потерь, то тут же вступили в бой. Разрушители формаций также были одними из лучших тяжелых пехотных подразделений. Они также пережили множество битв, и их боевой опыт был намного больше, чем у белоперой пехоты. И хоть не все они имели боевой опыт, их обучением занимался лично Гаошунь. Две тяжелые пехоты столкнулись друг с другом. Это был не первый раз, когда они сталкивались. До этого они сражались в провинции Сюй, Но тогда Лю Бей не хотел стать инструментом в руках Каакая и не стал использовать все свои войска. Каакая также был не против, так как это лишь играло ему на руку. И вот, неизбежный бой между двумя тяжелыми пехота настал. Обе стороны сражались изо всех своих сил, осознавая, что как только они дадут слабину, их ждет неминуемая смерть. Гаошунь был менее эмоциональным и более собранным, что позволяло его войскам передвигаться по полю бою, как кролику. Разрушители формации могли долго оставаться неподвижными, но как только начинали двигаться, их враг однозначно умирал. Смерть врагам. Битва двух отрядов тяжелой пехоты была куда более жестокой, чем другие сражения на поле боя. Причиной этого было то, что обе армии были закованы в тяжелые доспехи, которые защищали их от оружия противника. В результате, убить врага можно было лишь отрубив ему голову или проткнув грудь насквозь, через доспехи. Раб трех фамилий. Отпусти генерала Чжана. Иди сюда и сразись с этим дедушкой. Когда две армии вступили в бой, Чжан Фэй тут же бросился к Лубу вместе со своими войсками провинции Цин. Чжан Фэй, твой Ай Фридом Су дедушка Зангба здесь. Зангба как раз прибыл на поле боя со своей 5000 армией. 3000 его солдат тут же бросились в бой, а 2000 остались для охраны провизии. Однако войска Зангба не могли полностью остановить войска провинции Цин, так как они были заняты до этого, в сторону. Когда Зангба вышел вперед, ему преградил путь еще один человек. Этот человек не был знаком Зангба. Он мог опознать лишь три самых могущественных генералов Лю Бея: Гуань Юи, Чжан Фэя и Чэнь Дао. Но последний не был так знаменит, как первые двое. Не узнав ни одного из этих генералов в этом человеке, Зангба решил по-быстрому разобраться с ним, но в итоге был весьма удивлен тем, что этот воин оказался весьма опытным. «Кто ты?» – с любопытством спросил он. «Генерал Ляхуа армии левого генерала», – ответил генерал. «Армия Ляхуа понесла большие потери в провинции Ян, из-за чего в бой она смогла направить лишь 5000 человек. Тем не менее, сейчас Лю Бей использовал все свои войска, чтобы спасти Чжан Сю. На этот раз я отпущу тебя и разберусь с тобой позже». Теперь кавалерия Силин имела преимущество, так как волчьей кавалерии теперь приходилось сражаться не только с ними, но и с белоперой пехотой и войсками Чжан Фэя. Даже Лу Бу, несмотря на всю свою силу, не мог самостоятельно справиться со всеми этими врагами, так что он решил на этот раз отступить. Единственным, кто был сильно смущен произошедшим, был Чжан Сю. В отчаянной ситуации, когда он уже был полностью побежден и признал свое поражение, неожиданно появился Лю Бей, которого он весьма опасался, и спас его. Чжан Сю опасался Лю Бея, так как тот был слишком уж добр к нему. Изначально его доброта могла быть вызвана его желанием заставить Чжан Сю разобраться с Лу Бу, однако это не объясняло хорошие отношения после этого. Он получил много провизии, при этом ему даже воевать не пришлось. Если бы Ху Чэр не угодил в засаду ранее, то его потери вообще были бы мизерными. Кроме того, засада Лю Пи была полностью компенсирована Лю Беем, что явно указывало на то, что такой союзник явно что-то замышлял против него. Чжан Сю был уверен, что Лю Бей не придет спасать его. Гонец, которого он отправил, скорее был для его психологического комфорта, и он совершенно не рассчитывал, что Лю Бей придет ему на выручку со всей своей армией. Но что еще больше расстроило Чжан Сю, так это то, что Лу Бу отказался убить его. Даже при условии, что Лю Бей направит в бой все свои войска, все, что нужно было сделать Лу Бу, это просто опустить свое оружие вниз, чтобы убить Чжан Сю, тем более, что он больше просто не мог оказать сопротивление. Но вместо этого, Лу Бу дождался, пока Чжан Фэй доберется до него, что дало шанс Чжан Сю на спасение. В любом случае, Чжан Сю не хотел умирать, он только что совершил прорыв, и со временем его прогресс стал бы еще больше. Так, он выхватил копье у одного из людей Чжан Фэя. Хоть он не мог сейчас победить Лу Бу, но он все еще мог защитить себя. Чжан Сю сделал глубокий вдох и подошел к Чжан Фэю. Глава 352. Чжан Фэй не ожидал, что Лу Бу отступит так легко, так что даже подумал, что тот боялся его. «Солдаты, доставьте Чжан Сю к моему брату». Задача Чжан Фэя заключалась в том, чтобы спасти Чжан Сю, так он направил большую часть своих войск защищать последнего. Что касалось Лю Бея и Пан Туна, то эти двое остались в главном лагере армии на случай чрезвычайной ситуации в нескольких милях отсюда. «Третий генерал, а что насчет вас?» – спросил его заместитель. Так как они спасли Чжан Сю, Их миссия уже была выполнена и они могли благополучно отступить. Поскольку я уже здесь, то не могу уйти с пустыми руками. Я просто обязан убить нескольких товарищей. Читай нас упрямо, сказал Чжан Фэй. Но, третий генерал, господин приказал нам немедленно отступить после того, как мы спасем генерала Чжана. Заместитель Чжан Фэя попытался отговорить его. Бесишь, думаешь, я не понимаю своего брата, я просто поздороваюсь, помогу Чэнь Дао, а затем мы вместе отступим назад. Солгал Чжан Фэй, даже глазом не моргнув. Но, заткнись. Чжан Фэй больше не хотел что-либо объяснять и доказывать своему заместителю. Тот лишь вздохнул и мог сосредоточиться на безопасном сопровождении Чжан Сюк Любею. Остальные вопросы можно будет обсудить в другой раз. Господин Любей, я не могу выразить словами свою благодарность за то, что спасли меня. Я обязательно верну этот долг в будущем. Искренне сказал Чжан Сюк Любею. Если бы не Любей, то он уже был бы мертв. Не нужно лишних слов. Мой младший брат, учитывая твои раны, тебе лучше сначала отдохнуть, а поговорить мы сможем, когда вернутся остальные войска. Лю Бей даже обратил внимание на раны Чжан Сю, чтобы выразить свое почтение. И это при том, что он даже не попытался вылечить собственных родителей. Спасибо, господин Лю. Чжан Сю все еще истекал кровью и ему нужна была медицинская помощь. Он не знал, почему Лю Бей, который должен был сейчас штурмовать Шаочун, был здесь, но сейчас и не время было для подобных размышлений. Сначала нужно было залечить свои раны и хорошенько отдохнуть. Лю Бей слегка рассмеялся, глядя на уходящего Чжан Сю. Он сделал правильный выбор, так как Чжан Сю все еще мог быть весьма полезным. Хоть его армия сильно сократилась и пребывала в полном хаосе, у него все еще были войска в Наньяне. И именно этого желал Лю Бей. Как только Чжан Сю сдастся ему, все это станет его собственностью. Его спасение породило в Чжан Сю чувство благодарности, а заполучив его войска, Лю Бей снова сможет вступить в бой за центральные равнины. Господин, в этот миг Пан Тун прервал мечты Лю Бея. Господин, вам ничего не кажется странным? Странным? Лю Бей впал в ступор, не понимая намеков Пан Туна. Господин, вам не кажется, что эта спасательная операция прошла слишком гладко? Гладко? Разве это не хорошо? Лю Бей все еще был озадачен. Разве такой расклад был не лучше уничтожения всей армии? Не знаю почему, но из-за того, что все прошло слишком гладко, я чувствую некоторое беспокойство. Пан Тун вовсе не был параноиком, просто их войска потеряли слишком мало людей, спасая Чжан Сю. Пан Тун, не переживай. Мы можем спросить подробности у заместителя третьего генерала. С этими словами Лю Бей позвал заместителя Чжан Фэя и попросил у него объяснений. Когда Пан Тун услышал его, то тут же нахмурился, так как спасательная операция действительно прошла слишком гладко. Что? Третий брат взял с собой своих телохранителей и отправился в бой. Лю Бей был явно зол. Они пришли сюда спасти Чжан Сю, а не сражаться с Лу Бу. Лю Бей не хотел терять своих людей для спасения Чжан Сю. Изначально он подумал, что Чжан Фэй просто прикрывал тылы для отступления основных сил его армии, но оказалось, что тот направился прямо к врагу. «Помощь Чэнь Дао? Зачем белоперой пехоте помощь? Это нехорошо!» Вдруг закричал Пан Тун. «Господин, Лу Бу специально отпустил Чжан Сю». Догадка Пан Туна была совершенно верной. Лу Бу специально пощадил Чжан Сю и позволил ему сбежать. Изначально их засада была предназначена для того, чтобы отомстить за последнее поражение волчьей кавалерии. Лу Бу реально был намерен убить Чжан Сю, но его остановил Чэнь Гун. С Чжан Сю было довольно легко справиться, но у Чжан Сю был еще весьма коварный помощник Цзя Сю. Этот парень был личностью, которая сильно переживала за свою безопасность. До тех пор, пока никто не угрожал его интересам, Цзя Сю не станет помогать Чжан Сю в заговоре против них. Даже когда у Чжан Сю была его армия, из него был весьма паршивый командир. Так, чтобы разобраться с ним, Лу Бу было достаточно перекрыть ему пути поставок провизии. Наньян, которым правил Чжан Сю, располагался в горной местности и был непригоден для сельского хозяйства, и торгаши с Чжан Сю также был никудышней. По факту, он был просто сторожевым псом Лю Бяо. Так, имея весьма внушительную армию, нехватка провизии могла стать серьезной проблемой для Чжан Сю. Поначалу, Чжан Сю даже подумывал о том, чтобы присягнуть на верность Лю Бяо, но затем он принял сторону Кая Кая, но в силу определенных обстоятельств их отношения так и не сложились. Так, в настоящее время Кая Кая и Чжан Сю были врагами, поэтому до тех пор, пока интересы Чжан Сю и Кая Кая не совпадут, он не сможет получить помощь от Каакао. Так, из возможных вариантов остались лишь Лю Бяо и Чжан Лу, но последний находился слишком далеко. Так, реальной проблемой был именно Лю Бей. Этот персонаж даже у Чэнь Гуна вызывал озноб. Хоть Чэнь Гун наблюдал за развитием события из Лучжэна, он уже предвидел подобное развитие событий. Лу Бу просто не смог бы скрыть свое появление в провинции Ян от Лю Бея, поэтому Чэнь Гун предложил Лу Бу открыто отправить волчью кавалерию в провинцию Ян, в то время, как разрушители формации и другие войска передвигались лишь ночью, чтобы скрыть свои передвижения. Чэнь Гун также прекрасно понимал, что единственными, кто мог перехватить волчью кавалерию, была кавалерия Силин, так как у Лю Бея не было своей кавалерии. Так, Чэнь Гун спланировал засаду на кавалерию Силин, однако сказал, что Чжан Сю нужно пощадить. Он предвидел, что Лю Бей наверняка попытается обмануть двоих детей Чжан Сю и захватит власть над его армией под предлогом мести. В этой войне Чжан Сю выставил на арену 20 000 своей кавалерии, но в его городе у него все еще оставалось 10 000 тяжелых кавалеристов и 20 000 обычной пехоты. Это все еще была огромная сила, но в руках Чжан Сю она была бесполезна. Но если бы они оказались в руках Пан Туна и Лю Бея, это стало бы реальной проблемой. Если они захватят эти войска, мира в провинции Ян можно было бы не ждать вообще. Проще говоря, нельзя было допустить, чтобы войска Чжан Сю попали в руки Лю Бея, а значит Чжан Сю не должен умереть, пока Лю Бей не будет полностью побежден. Изначально Лу Бу не думал, что Лю Бей придет спасть Чжан Сю, так у него была настоящая головная боль по поводу того, как позволить Чжан Сю сбежать. Но затем появился Лю Бей, и данная дилемма была решена сама собой. Лу Бу ухмыльнулся, глядя на поле боя. Чжан Сю остался жив, и остатки его кавалерии также можно было пощадить. Но что касалось белоперой пехоты, то это уже было совсем другое дело, так как она представляла реальную угрозу для Лу Бу. Само ее существование позволило Лю Бею непрерывно возвращаться из забвения после каждого его поражения. Пока они существовали, Лю Бей был силой, с которой нужно было считаться. Белоперая пехота должна была исчезнуть. Так, отпуская Чжан Сю, Лу Бу на самом деле освобождал свои войска, которые затем мог направить в бой против белоперой пехоты. Глава 353. Смерть врагам. Лу Бу начал атаку на белоперую пехоту сразу после того, как отпустил Чжан Сю. Он и его люди развернулись, чтобы использовать полную инерцию своих лошадей для атаки белоперой пехоты. Удар тяжелой кавалерии был подобен удару тяжелого молота. «Остановите их!» — закричал Чэнь Дао. Копье в его руке уже стало скользким от крови, и хоть он был весьма силен сам по себе, он не мог в одиночку переломить ход боя, так как белоперая пехота оказалась полностью окруженной. Белоперая пехота хоть и была элитой, но даже они не могли одновременно сражаться с разрушителями построения и волчьей кавалерией. Проклятие! Ляхуа также отчаянно сопротивлялся. Он знал, что белоперая пехота была основой военной силы Лю Бея, поэтому они просто обязаны были выжить, даже если для этого придется полностью пожертвовать войсками провинции Юи. Он хотел оказать помощь белоперой пехоте, но не мог этого сделать. Бугагага! Ляхуа, будь добр составить компанию мне! Занг Ба зловеще рассмеялся. Ликвидация белоперой пехоты изначально была их основной целью, поэтому Занг Ба был очень рад, что смог перехватить Ляхуа. Армия провинции Юи изначально была сформирована из бывших желтых тюрбанов и напоминала скорее свору бандитов. Однако армия Тайшиня была похожа на бандитов еще больше. Для них грабеж и убийства были обычным делом. Белоперая пехота также имела мало места для маневров, так как разрушители формации уже напали на них, из-за чего волчья кавалерия могла без проблем совершать обходы и атаковать их с флангов или тыла. Под таким натиском белоперая пехота не могла долго продержаться. Чэнь Дао стиснул свои зубы. Сейчас ему нужно было перегруппировать своих людей и вырваться из окружения, а для этого им нужно было убить вражеского генерала, Гао Шуня. Сам по себе Гао Шунь не был очень сильным воином. Он скорее был весьма умелым тренером. В плане обучения войск с ним могли сравниться разве что такие личности, как Чжоу Юй или Чжан Хэ. Но отсутствие личной боевой мощи не было проблемой для Гао Шуня, пока у него была его собственная армия, позволяя ему надежно укрываться в ее центре. Он никогда не шел в авангарде, из-за чего в разрушителях формации личная боевая мощь никогда особо не ценилась. И по этой же причине все хорошие генералы зачастую выходили из других военных подразделений, вроде волчьей кавалерии, в то время как разрушители формации в основном состояли из людей без репутации. Даже если там были сильные воины, они все еще были вынуждены действовать сообща со своими товарищами, как единый механизм, подавляя свои собственные силы. Чэнь Дао хотел воспользоваться своим превосходством в боевых навыках, чтобы убить Гао Шуня, так как гибель командира автоматически влечет за собой крушение всего боевого подразделения, что даст шанс белоперой пехоте эвакуироваться. Войска Чэнь Дао перестроились в атакующую боевую формацию и попытались оказать давление на разрушителей формаций, однако Гао Шунь даже бровью не повел, так как его главной задачей было не уничтожить белоперую пехоту, а просто задержать ее. Как только белоперая пехота окажется в ловушке, волчья кавалерия перебьет их. Белоперая пехота была достойна звания элиты. Они сумели пробить брешь в обороне разрушителей формации, и этого оказалось вполне достаточно для них. Прежде чем разрушители формации успели закрыть эту брешь, Чэнь Дао резко проскочил в нее, прорвавшись в самый центр боевого построения разрушителей формации. Еще один слой защиты. Чэнь Дао обнаружил, что в боевом построении разрушителей формации был еще один слой защиты. Гао Шунь был крайне осторожным и методичным, поэтому заранее укрепил свою оборону дополнительной защитой с фронта. Большая часть его сил была размещена на внешнем контуре боевого построения, который мог уничтожить большую часть всех противников, однако этого было недостаточно для Чэнь Дао. По своим боевым навыкам, Чэнь Дао был не хуже Чжао Юня. Причина, по которой он так и не прославился, заключалась в том, что он всегда был тенью Любея. В этом плане он скорее напоминал Сюйчжу, который всегда был рядом с Каакао. Сюйчжу определено был бы тем, о ком история ничего не узнала бы, если бы Дянь Вэй выжил, так как последний забрал бы все лавры себе. При этом Сюйчжу все еще мог управлять войсками и обучать их. Чэнь Дао мог обучать войска, вести их в бой и сам был отличным воином. Он был ничем не хуже Гуань Ю и Чжан Фея, однако из-за существования Чжао Юня, о нем мало кто знал. Они оба использовали в качестве основного оружия копья и оба носили белую одежду, из-за чего образ Чэнь Дао облек еще больше на фоне Чжао Юня. Однако его вовсе нельзя было недооценивать. Если Чжао Юня можно было назвать прирожденным командиром кавалерии, то Чэнь Дао был прирожденным командиром тяжелой пехоты. Чэнь Дао бросился прямо воинам из внутреннего боевого построения, которые были лучшими из лучших, но даже они не смогли остановить его, и их жизни угасали с каждым ударом Чэнь Дао. «Защитите генерала!» – закричали солдаты из авангарда, но не могли остановить Чэнь Дао, который быстро направился к Гао Шуню. Войска рядом с Гао Шунем использовали все свои силы, чтобы не позволить Чэнь Дао добраться до их командира. «Продолжайте сражаться!» Гао Шунь был совершенно безразличен к беспорядку, воцарившимся в его боевом построении, словно это вообще не имело к нему никакого значения. Он игнорировал предсмертные крики тех, кто пытался защитить его, и хоть его сердце болело, это была не его проблема. Разрушители формации были единым организмом, и он был мозгом этого организма, и ему нужно было, чтобы этот организм сокрушил врага перед ними, а ответственность за его защиту уже была возложена на его подчиненных. Он доверял им так же, как его солдаты доверяли ему. Его солдаты доверили свои жизни тем, кто стоял за ними, и именно это делало разрушителей формации настолько ужасной силой. Чэнь Дао атаковал солдат своим копьем, но они отказывались покидать свои позиции, независимо от тяжести своих ранений. Они верили друг в друга и верили, что кто-то из их товарищей сможет сокрушить Чэнь Дао. Гао Шунь же полностью сосредоточился на поддержании боевого порядка своих войск. Дабы укрепить свой боевой порядок, он отправил большую часть своих войск в авангард. Именно по этой причине Чэнь Дао сумел так легко прорваться к нему. «Гао Шунь, умри!» – закричал Чэнь Дао, направляясь к нему. Чэнь Дао восхищался Гао Шунем и разрушителями формации за то, что они делали. Он уже догадался, что разрушители формации были армией смертников. Изначально в разрушителях формации было 7000 человек, но теперь осталось лишь 5000. Остальные воины покинули ряды разрушителей формации, так как просто не смогли выдержать подобного образа жизни. Они ушли оттуда и присоединились к гарнизонным войскам. Разрушители формации были осадной стеной для волчьей кавалерии. Эти две армии дополняли друг другу. Чэнь Дао восхищался этими войсками. Он всегда хотел, чтобы его белоперая пехота сразилась с разрушителями формаций. И теперь у него появилась такая возможность, но также понимал, что если они продолжат в том же духе, то белоперая пехота станет историей. Так, у него не осталось иного выбора, кроме как убить Гао Шуня. Даже если он не сможет более противостоять Гао Шуню, ему все еще нужно было спасти белоперую пехоту. «Генерал Гао, простите, но я обязан остановить вас», — закричал Чэнь Дао, замахнувшись своим копьем на Гао Шуня. «Даже не думай навредить нашему генералу». Два солдата одновременно атаковали Чэнь Дао в ответ, но тот был слишком быстрым. Эти двое солдат тут же были убиты, копье Чэнь Дао снова устремилось к Гао Шуню, но тот полностью игнорировал это и продолжал командовать войсками. Копье поразило Гао Шуня прямо в лицо, и кровь брызнула вокруг. Если бы Чэнь Дао двинулся немного вперед, Гао Шунь определенно бы умер. К счастью, кто-то все же остановил Чэнь Дао. «Чэнь Дао, ты слишком увлекся своими мечтами. Твой противник — это я». Воин средних лет в доспехах генерала бросился к Чэнь Дао и замахнулся своим мечом. Если бы Чэнь Дао принял эту атаку, то определенно бы умер. Чэнь Дао стиснул свои зубы и изменил направление движения своей атаки, избежав неминуемой смерти. «Чжан Ля!» Чэнь Дао посмотрел на этого генерала и обнаружил, что это был один из могущественных подчиненных Лу Бу. Чжан Ля также относился к категории генералов, которые могли командовать армией во время отсутствия Лу Бу. Если Гао Шунь полагался на свои техники, то Чжан Ля полагался на стратегии планирования. Он также был намного сильнее Гао Шуня в боевых искусствах. И хоть ему было далеко до Лу Бу, он все еще мог считаться первоклассным генералом. Чэнь Дао не сомневался в талантах Чжан Ля, но он был несколько озадачен тем, что тот неожиданно оказался здесь, так как он должен был бы быть в волчьей кавалерии, а не в разрушителях формаций. К несчастью для Чэнь Дао, Чжан Ля был размещен в разрушителях формации именно с целью организации засады на него, так как его единственный родственник, Чжан Фань, был убит во время засады, которую организовал Лю Бей на волчью кавалерию. Так как Чжан Сю нельзя было убивать, Лу Бу переживал, что Чжан Ля может ослушаться его приказа и все же убьет его в порыве гнева, поэтому он настоял на том, чтобы переместить Чжан Ля к разрушителям формации на время этой битвы. Несмотря на свое нежелание, Чжан Ля все же принял этот приказ и присоединился к разрушителям формации. Когда они окружили кавалерию Силин, он в одиночку убил не менее сотни из них. А решение Лу Бу в конечном итоге спасло жизнь Гао Шуню, так как Чжан Ля и Гао Шунь также были близкими друзьями. Во время битвы при Хэфэе, я слышал, что белоперая пехота также была там. Чэнь Дао, ты командир белоперой пехоты, так что свободные мы рано бы у тебя не было причин не участвовать в той битве. Чжан Ля направил свое оружие на Чэнь Дао. Да, я был там, и что с того? Руки Чэнь Дао дрожали от волнения. Ты помнишь Чжан Фана? Чжан Фана, нахмурился Чэнь Дао. Ну, вполне логично, что ты не можешь вспомнить его. Он умер в Хэфэе, издевательски сказал Чжан Ля. В этот миг его выражение изменилось от печали к гневу. Обычно он был довольно спокойным и рассудительным человеком, но сейчас он просто не мог оставаться спокойным. Это генерал? Постепенно Чэнь Дао начал реагировать на слова Чжан Ля о Хэфэе. Он вспомнил, что среди волчьих кавалеристов, которые остались прикрывать отступление основных сил, был генерал с фамилией Чжан. Он отказался сдаваться даже после отступления Лу Бу и умер на поле боя. «Этот человек был моим старшим братом. Он был моим единственным родственником», — закричал Чжан Ля, как безумный, а затем в крайне тираничной форме сказал: «Неважно как, но сегодня я убью тебя. Тогда нападай». Чэнь Дао собрался с силами. Он был намного сильнее Гао Шуня, но Чжан Ля был совсем другим делом. Он не мог с уверенностью сказать, что сможет убить его. Кроме того, если Чжан Ля останется здесь, не только его жизнь окажется в опасности, но и само существование белоперой пехоты окажется под вопросом. Без него потери в белоперой пехоте станут еще больше. И когда Чэнь Дао уже начал переживать, он вдруг услышал знакомый голос. «Апа, еще один вражеский генерал. Ха-ха, Чэнь Дао, не переживай, я, Чжан Фэй, уже здесь». Чжан Фэй быстро бросился в бой со своим копьем наперевес. Он набросился на разрушителей формации, и давление на белоперую пехоту резко снизилось. Под его командованием белоперая пехота смогла показать свою мощь козырной карты Лю Бея. Затем Чжан Фэй попытался прорваться через боевой порядок разрушителей формаций, чтобы присоединиться к Чэнь Дао и сокрушить Гао Шуня и Чжан Ля. Апа Алканав прибыл. Решил не идти в рай, а направиться прямо в ад. Небеса, похоже, не полностью отвернулись от меня. Сегодня я не только уничтожу белоперую пехоту, но и тебя, Чжан Фэй. Лу Бу также вышел на сцену. Он отпустил его ранее, так как хотел, чтобы он спас Чжан Сю, но теперь он не был намерен отпускать его, наоборот, он воодушевился еще больше, когда подумал о том, как отреагирует Лю Бей, когда узнает, что его третий брат и белоперая пехота исчезли из этого мира. Лу Бу и так уже долго сдерживался. С момента, когда он едва не умер в Сипи, он мечтал о том, как убьет Лю Бея. Он думал, что уже не столкнется с ним, после того, как перебрался в провинцию Ян, но Лю Бея покорил Лю Пи, а затем сам пришел сюда, искать проблемы для него. И в этот момент ненависть Лу Бу к Лю Бею стала еще больше. Уничтожьте белоперую пехоту. Убейте Чжан Фэя. В этой битве я лишу Лю Бея одной из его рук. Лу Бу ухмыльнулся, проявив свою тираничную силу. Это сильно шокировало всех вокруг, так что даже Гао Шун непроизвольно посмотрел на него. Глава 354. Лу Бу. Чжан Фэй. Лу Бу и Чжан Фэй столкнулись друг с другом. И сила столкновения была такой, что их кони, не выдержав этого удара, непроизвольно отступили назад, издав болезненное ржание. Нужно сказать, что это были лучшие из доступных им лошадей. Чжан Фэй действительно был диким. Немного людей могли противостоять его копью. Он был даже более опасным, чем Гуань Юи, но он все еще был слабее Лу Бу. В одной из прошлых битв, Лу Бу и Чжан Фэй успели обменяться более, чем сотней ударов, прежде, чем в бой вмешался Гуань Юи. Чжан Фэй и Гуань Юи были первоклассными генералами, поэтому даже несмотря на всю свою силу, Лу Бу мог лишь привести их бой в патовую ситуацию. Но теперь Чжан Фэй был один. Первые 50 атак он даже смог подавлять Лу Бу за счет своего боевого безумия и непредсказуемого стиля боя. Но затем его сила постепенно начала убывать. И после обмена 100 ударами, Чжан Фэй полностью утратил свой изначальный боевой запал, так как Лу Бу полностью адаптировался к его стилю боя. В этом была разница между супергенералом и первоклассным генералом. Хоть их оружие для них могло казаться легким, но для его использования, им все еще нужно было тратить энергию, не говоря уже о том, что Лу Бу еще нужно было использовать часть своей энергии для защиты от атак Чжан Фэя. Затем Лу Бу издал презрительный вздох, и его копье резко ускорилось. «Чжан Фэй, это все, на что ты способен. Что ж, думаю, теперь моя очередь». Лу Бу понимал, что победить Чжан Фэя в первой сотне удар он просто не сможет, так как тот все еще был полон сил. Вот почему он терпеливо дожидался момента, когда тот истощит себя, а затем воспользовался появившейся возможностью для контратаки. «Лу Бу, я, Чжан Фэй, еще не использовал все свои силы. Хоть Чжан Фэй был подавлен, но у него все еще были некоторые козыри в рукавах, на которые он мог положиться. Не считая отношений с Лю Беем, Чжан Фэй просто ненавидел проигрывать. Он был готов пойти на все, лишь бы не проиграть. Ха-ха, тогда я подожду, пока ты окончательно не выдохнешься». Глаза Лу Бу холодно блеснули. Он хотел убить Чжан Фэя еще со времен битвы у ворот Хулао. Их конфликт стал нерешаемым в тот момент, когда Чжан Фэй наградил его прозвищем «Раба трех фамилий». В провинции Сюй Лу Бу проявлял вежливость в отношении Лю Бея, но про Чжан Фэя он никогда не забывал. Когда Лу Бу захотел стать одним из братьев Лю Бея, именно Чжан Фэй стал главной преградой для этого. Также грубость Чжан Фэя была, как минимум, одной из двух главных причин, почему Лу Бу в конечном итоге напал на провинцию Сюй. Лу Бу видел, что Чжан Фэй продолжает провоцировать его, и чем яростнее становились атаки последнего, тем сильнее становились контратаки первого. Постепенно на теле Чжан Фэя начали появляться раны, а его доспехи были повреждены во множестве мест. Чэнь Да выглядел не лучше. Хоть его боевые навыки были лучше, чем у Чжан Ля, последний сражался так, словно на кону стояла его жизнь, поэтому Чэнь Да никак не мог избавиться от него. «Чжан Фэй, спустись со своего коня и опустись на колени передо мной, и тогда я пощажу твою жизнь». Лу Бу постепенно подавлял Чжан Фэя. Никто не мог одолеть его в бою один на один. «Как бы не так, раб трех фамилий, если я, твой дедушка, хоть глазом моргну из-за страха перед тобой, то стану твоим внуком». Чжан Фэй был сильно изранен, а его доспехи полностью окрасились в красный цвет из-за его крови, но он все еще отказывался сдаваться. «Ну, если ты так хочешь умереть, тогда я исполню твое желание». Лу Бу холодно посмотрел на Чжан Фэя. Он хотел пощадить его, дабы потом унижать, но раз тот отказался от его доброй воли, то он без колебаний решил убить его. Этот бой уже практически подошел к концу. Разрушители формации уже практически полностью подавили белоперую пехоту, так что те даже не могли показать свою полную силу. Чжан Фэй изначально поднял их боевой дух, но затем он снова упал, когда в битву вмешался Лу Бу. Так, разрушители формации при поддержке волчьей кавалерии постепенно и методично стали уничтожать белоперую пехоту. Но когда Лу Бу уже собрался убить Чжан Фэя, неожиданно ему в спину полетел меч. Лу Бу резко отразил этот меч и обнаружил, что напавшим на него был Чэнь Дао. Чэнь Дао использовал свое копье, чтобы запустить в полет меч, который принадлежал одному из воинов из разрушителей формации, в сторону Лу Бу Чэнь Дао. Лу Бу нахмурился. Чэнь Дао должен был сдерживаться Чжан Ля, но если он здесь, тогда где Чжан Ля? Но прежде, чем Лу Бу смог его найти, он появился среди разрушителей формации. Чэнь Дао. Чэнь Дао спас Чжан Фэя, но похоже, что сам не был рад этому, так как в настоящий момент он и сам находился в крайне плачевном состоянии. Он потерял свой боевой шлем, его волосы были растрепаны, а на его плече была огромная кровоточащая дыра. «Уходи, живо проваливай отсюда!» – закричал Чэнь Дао на Чжан Фэя. Белоперая пехота и армия провинции Юи, которую привел с собой Чжан Фэй, все еще не были полностью уничтожены. Так, когда эти две силы объединили свои силы, у них появилось немного времени для отдыха. Чэнь Дао удалось добраться сюда, так как Чжан Ля был занят борьбой с их солдатами. Так, он рискнул своей жизнью, чтобы спасти Чжан Фэя. «Пойдем вместе!» Чжан Фэй бросился к Чэнь Дао, желая объединить с ним свои силы. Его боевой дух снова поднялся. Хоть Айфридом Су он отказывался признавать свое поражение, но понимал, что определенно умрет, если продолжит сражаться с Лу Бу. Чэнь Дао печально улыбнулся и покачал своей головой. «Нет, на этот раз уйти сможешь лишь ты, лишь я!» Чжан Фэй был шокирован. «Чэнь Дао, ты не пойдешь со мной? Ха-ха, я просто не смогу этого сделать!» — ответил Чэнь Дао. «Третий генерал, пожалуйста, помогите мне доставить сообщение господину. Передайте ему, что я не смог отплатить ему за всю его доброту». Затем Чэнь Дао посмотрел на поле боя. Он видел, что белоперая пехота вот-вот будет поглощена разрушителями формации волчьей кавалерии. В настоящий момент у них осталось менее 1000 человек, которые все еще были в состоянии сражаться. Они больше не могли сопротивляться и вот-вот должны были пасть. Как их командир, Чэнь Дао просто не мог сбежать, да и слишком стыдно ему было теперь возвращаться к Лю Бею, так как прекрасно понимал, насколько важна была белоперая пехота для последнего. Генерал Чэнь Дао, третий генерал, Ля Хуа немного опередил Чжан Фэя благодаря своим людям из желтых тюрбанов. Его желтым тюрбанам тоже можно было сказать, настал конец. Сначала он был очень рад, получив военную власть после смерти Лю Пи, но после своего первого и единственного сражения, он мог лишь начать подготовку похоронных церемоний для своей армии. Одни из причин, почему он сумел добраться сюда, заключалась в том, что армия Зангба была слишком необузданной и разбойной, так что не щадила даже трупов своих противников, но именно это дало ему шанс сбежать от них. «Чэнь Дао, не неси чуши. Если хочешь что-то сказать старшему брату, то скажи это ему сам». Чжан Фэй не был дураком. Он четко понимал, что Чэнь Дао был уверен в своей смерти. И хоть в обычное время Чжан Фэй вел себя, как полный раздолбай, но он все еще всегда хорошо относился к генералам своего старшего брата. Он знал, что Чэнь Дао был очень важен для Лю Бея, поэтому также не хотел, чтобы он умер здесь. Ля Хуа был несколько озадачен, не понимая, о чем говорили эти двое. «Третий генерал, послушай меня». Чэнь Дао собрался все объяснить, но в этот миг увидел, как Лу Бу и Чжан Ля направились к ним, уничтожив солдат, которые прикрывали их. Так, не имея времени на объяснение, он быстро кивнул. «Ладно, третий генерал, генерал Ля, давайте сбежим все вместе». «Отличный, двигаемся на запад. Старший брат обязательно придет и спасет нас», — крикнул Чжан Фэй Чэнь Дао и Ля Хуа. Это было направление, откуда они пришли, и именно в том направлении находился главный военный лагерь Лю Бея. «Хорошо», — согласились Чэнь Дао и Ля Хуа. Затем они все направились на запад, так как это был единственный путь, где у них был шанс выжить. Смерть врагам. Все трое использовали максимум своих сил, понимая, что в противном случае просто умрут. Чэнь Дао и Чжан Фэй были весьма сильными генералами, но и Ля Хуа не очень сильно отставал от них. Даже Лу Бу стоило избегать прямого столкновения с этой троицей. Так, они продолжали отступать, прокладывая себе путь грубой силой. На удивление, все шло весьма гладко. Солдаты перед ними просто не могли сравниться с их силой, так что Чжан Фэй даже на радостях подумал о том, что армия Лу Бу совершила большой просчет, выпустив из внимания подобное развитие событий. Так, он с презрением посмотрели на поле боя, а затем они добрались до леса. В лесу даже Лу Бу было бы крайне сложно преследовать их. В этот миг, от радости Чжан Фэй громко рассмеялся. Чэнь Дао, похоже, что это все, на что способна армия Лу Бу. Но вместо ответа Чэнь Дао, он смог услышать лишь крики Ляхуа. Обернувшись, он в шоке закричал. Чэнь Дао. Он обнаружил, что Чэнь Дао не пошел вместе с ними и вместо этого направился в полностью противоположном направлении, дабы прикрыть его и Ляхуа отступление. «Третий генерал, вы обязаны передать мое сообщение господину», — снова закричал Чэнь Дао, услышав крик Чжан Фэя. Когда он обернулся, то Чжан Фэй увидел, что он был полностью в крови, а его улыбка напоминала демона, который только что вышел из ада. «Нет». Чжан Фэй попытался вернуться за Чэнь Дао, но его остановил Ляхуа. «Третий генерал, мы не можем уже спасти его. Мы должны вернуться к господину». Ляхуа также не ожидал, что Чэнь Дао вернется назад на поле боя, ведь это означало неминуемую гибель. Сам Ляхуа не был способен на подобные поступки. «Чжан Фэй, куда это ты намылился? Чэнь Дао, верни мне жизнь моего брата. Малыш Ляхуа, сегодня ты умрешь здесь». Три силуэта устремились к убегающему Чжан Фэю. Когда Чжан Фэй и его группа прокладывали путь к своему бегству, естественно, их путь образовал открытую дорогу, поэтому как только трое преследователей настигнут их, Чжан Фэй уже никогда не сможет сбежать отсюда. «Ха-ха, Лу Бу, Чжан Ля, Занг Ба, пока я, Чэнь Дао, здесь, даже не думайте пройти мимо меня». Чэнь Дао также впал в боевое безумие, размахивая своим копьем. «Чэнь Дао, ты слишком много возомнил о себе. Твой противник, это я». Чжан Ля также в гневе обнажил свой меч. Пока Чжан Ля сдерживал Чэнь Дао, Лу Бу и Занг Бан попытались обойти его и продолжить погоню. «Бесполезно. Я уже сказал, что вы не пройдете мимо меня, пока я жив». Чэнь Дао двинулся навстречу преследователям. Хоть он был ранен, его движения, казалось, стали еще быстрее. Он использовал свое копье, чтобы довольно ловко остановить Лу Бу, одновременно с этим метнув в Занг Ба меч, который лежал рядом на земле. Чжан Ля нахмурился, так как Чэнь Дао вел себя так, словно его здесь вообще не существовало. В одиночку остановить трех могущественных генералов – это действительно большой подвиг. Даже Лу Бу не смог этого сделать. Чжан Ля взмахнул своим мечом, дабы не дать ему больше отвлекаться на Лу Бу и Занг Ба. Тем не менее, Чэнь Дао снова заблокировал Лу Бу и Занг Ба, а лишь потом уклонился от атаки Чжан Ля. Раздался громкий скрежет, когда меч Чжан Ля столкнулся с белыми доспехами Чэнь Дао. Если бы не эти доспехи, Чэнь Дао уже определенно был бы мертв. Однако эти доспехи все еще были разрезаны, и сам Чэнь Дао получил рану. Чэнь Дао заплатил свою цену за то, что недооценил Чжан Ля, но он все еще смог задержать Лу Бу и Занг Ба. «Чэнь Дао». Чжан Фэй с силой вырвался из схватки Ляхуа и бросился назад, но снова был остановлен последним. «Третий генерал, если вы все еще намерены вернуться назад, тогда вам сначала придется убить меня». Он не был идиотом. Его чувство поля боя не могло сравниться с Чэнь Дао и Гуань Юи, но он все еще был лучше Чжан Фэя в этом плане. Он четко видел, что Чэнь Дао собирался умереть. Белоперая пехота была потеряна, как и его армия провинции Юи. Если Чжан Фэй сейчас вернется назад, то бросится в объятия смерти, да и он сам не сможет уйти слишком далеко. Даже если он в одиночку вернется назад, Лю Бей определенно не простит ему этого. Другими словами, Чжан Фэй должен был выжить, чтобы и Ляхуа смог продолжить жить. «Ляхуа, свали с моего пути». Чжан Фэй вместо оружия направил на Ляхуа свой кулак. Эта атака сбила шлем с Ляхуа, и он на шаг отступил назад, не в состоянии выдержать эту атаку. Он покрылся холодным потом от боли, но все еще снова встал на пути Чжан Фэя. «Если вы не убьете меня, даже не думайте пройти мимо. Генерал Чжан Фэй, уходи». Чэнь Дао также увидел, что Чжан Фэй рвался назад. Если бы он действительно сделал это, то все его жертвы оказались бы напрасными. Так, в порыве гнева он даже обратился к Чжан Фэю по его должности. «Третий генерал, если мы не уйдем сейчас, то уже не сможем уйти вообще», — взмолился Ляхуа. Этот высокомерный ублюдок был ключевым фактором в том, Сможет ли он остаться в живых? Уходи, немедленно. Чэнь Дао также закричал, приняв на себя очередную атаку. Ладно, уходим. Чжан Фэй стиснул свои зубы, стараясь подавить свои слезы. И куда это вы собрались? Остановите их. Лу Бу увидел, как уходили эти двое и рассердился, так как в лесу их будет крайне сложно выследить. Так, небольшая группа волчьей кавалерии быстро бросилась им на перехват. Им не обязательно было убивать Чжан Фэя или Ахуа, им просто нужно было задержать их, пока Лу Бу и остальные доберутся до них. Белоперая пехота, сражаться насмерть. Чэнь Дао громко отдал приказ, не позволяя волчьей кавалерии пройти мимо. Сражаться до смерти. Около тысячи уцелевших белоперых воинов также понимали, в каком тяжелом положении они оказались. Они знали, что не смогут спастись. Обычные солдаты уже давно бы сдались, но они были белоперой пехотой, как и Чэнь Дао, поэтому для них просто не существовало понятия капитуляция. Дело было в том, что Лю Бей в их глазах был большим благодетелем, и им было плевать на то, был ли он лицемером. Он всегда обращался с ними хорошо, и этого было достаточно, чтобы они были готовы пожертвовать своими жизнями ради него. Свалите. Волчья кавалерия яростно атаковала тех, кто преградил им путь. Их скорость и сила без проблем сокрушила тех, кто блокировал им путь. Однако белоперая пехота не боялась волчьей кавалерии. Они даже не попытались организовать боевое построение, блокируя волчью кавалерию своими телами. Пошли. Чжан Фэй и Ля Хуа направились в сторону леса. Увидев это, Чэнь Дао вздохнул с облегчением. Чэнь Дао. Лу Бу с большим уважением посмотрел на Чэнь Дао, увидев, как Чжан Фэй и Ля Хуа скрылись в лесу. Он всегда считал Чэнь Дао лишь одним из телохранителей Лю Бея, даже если тот был не слабее Дянь Вэя. Сейчас он признал, что недооценил Чэнь Дао, так как этот парень был не только первоклассным воином и командиром, но также был невероятно преданным. Затем Лу Бу издал вздох сожаления. Умереть, защищая своих солдат. Он вспомнил Чжан Фэня. Лю Бею действительно повезло заполучить подобных генералов. Но это был его максимум сожаления, так как понимал, что не мог же проявить мягкость в текущей ситуации. Человек, вроде Чэнь Дао, никогда не примет Лу Бу, поэтому он должен умереть, чтобы здесь не появился еще один Чжан Фань. Чжан Ля, Зангба, я оставляю этого генерала вам, но пускай его труп останется нетронутым. Глава 355. Брат, старший брат. Когда Чжан Фэй и Ля Хуа вошли в лес, они использовали время, которое выиграл для них Чэнь Дао, чтобы уйти. По пути они наткнулись на Лю Бея. К этому времени Чжан Фэй уже успел немного успокоиться, чтобы связно формулировать свои мысли. Господин, Ля Хуа также позвал Лю Бея. Они наконец смогли сбежать и остались живы в этом хаосе. Третий брат, Лю Бей, быстро подбежал к ним. Он был весьма шокирован, когда увидел их. Чжан Фэй был полностью залит кровью, а его лицо было бледным от потери крови. Ля Хуа выглядел не лучше. Хоть он и сражался лишь с Зангба, его раны все еще были довольно серьезными. К счастью, никакая из артерий не была задета. Позади этих двоих было несколько сотен раненых солдат, многие из которых даже своих доспехов лишились. Но больше всего Лю Бей переживал вовсе не за белоперую пехоту. В один миг его лицо стало крайне мрачным и обеспокоенным. «Где генерал Чэнь Дао? Где белоперая пехота?» — быстро спросил Пан Тун. Лю Бей сейчас не мог озвучить эти вопросы, так как он должен был проявить заботу о всех выживших солдатам, но как его советник, Пан Тун вполне мог говорить от его имени. Чэнь Дао, он. Чжан Фэй хотел было ответить, но эмоции снова нахлынули на него. Он также был тяжело ранен, из-за чего любое движение еще больше усугубляло его раны. Он хотел сказать, что Чэнь Дао пожертвовал собой, чтобы они смогли сбежать. Он больше всего ненавидел быть должным кому-то, но теперь этот долг нельзя было вернуть. Солдаты, позаботьтесь о ранах генералов. Если не обработать их раны, то они бы просто умерли от кровопотери, так что к ним быстро позвали медиков. И хоть Чжан Фэй не мог сказать этого, Ля Хуа мог. Господин, чтобы я и третий генерал смогли отступить, генерал Чэнь Дао возглавил белоперую пехоту, и возможно, они уже полностью уничтожены. Ля Хуа пристально посмотрел на выражение лица Лю Бея. Что? Лю Бей схватил Ля Хуа за плечи, широко распахнув свои глаза. Он просто не мог поверить в это. Что ты сказал? Повтори. Хоть Лю Бей не принимал личного участия в этой битве, но он все еще был боевым генералом. Он сражался против желтых тюрбанов, а также выступил против Донг Чжуа с другими генералами. С тех пор он постепенно стал дистанцироваться от непосредственного участия в боях, но его сила все еще никуда не делась. Так, когда он схватил Ляхуа, тот не выдержал такого давления и мгновенно покрылся холодным потом. «Господин», в этот миг Пантун позвал Любея. Он уже убедился в достоверности этой информации, когда увидел, как другие солдаты также начали согласно кивать. Наконец Любей отступил, так как в противном случае Ляхуа вполне мог умереть. В конечном итоге Ляхуа был ранен, но даже без этого фактора, он все еще не рискнул бы выступить против своего господина. «Старший брат, когда мы спасли Чжан Сю, мы попали в ловушку Лубу. Разрушители формаций, волчья кавалерия и армия Тайшень были с самого начала нацелены не на Чжан Сю, а на нас». Чжан Фи наконец понял, что Чжан Сю был просто наживкой. Лубу использовал его, чтобы окружить и уничтожить белоперую пехоту. Чэнь Даа задержал их, чтобы мы смогли безопасно отступить. «Чэнь Даа, ох, Чэнь Даа!» От горя Любей упал на землю и заплакал. Он спас Чжан Сю и 2000 кавалеристов Силин, но потерял Чэнь Даа и 5000 белоперых пехотинцев. Любей уже много раз терпел поражение. Сначала он внес большой вклад в борьбу с желтыми тюрбанами и Донг Чжуа, однако не получил особых заслуг. Затем его удача закончилась, когда он получил провинцию Сюй, которая затем была захвачена Лубу и Каакао. Его преследовали вплоть до провинции Ян, но он все еще не унывал. Однако теперь он действительно был подавлен, так как главный козырь, на который он всегда полагался, ключ к его возрождению, только что полностью исчез. Белоперая пехота была его козырем, но он потерял их. Чжан Фи и Ляхуа также были в весьма плачевном состоянии и было крайне маловероятно, что Чэнь Даа был в лучшем состоянии. Более того, он остался на поле боя, чтобы прикрыть их отступление. Потеря этого генерала и белоперой пехоты стали слишком сильным ударом для Любея. Ему уже было больше 40 лет, он потратил много лет на то, чтобы сформировать белоперую пехоту, так что у него просто не осталось времени на то, чтобы снова возродить ее. Любей рыдал, непрерывно повторяя имя Чэнь Даа, но в душе он оплакивал свои многолетние неудачи. То, что у них не получилось захватить провинцию Ян, не было большой проблемой, но потеря белоперой пехоты действительно была огромной трагедией для него. И чем больше он размышлял над этим, тем сильнее было его отчаяние, но вместе с тем, тем преданнее становились его солдаты к нему, видя, как сильно убивался горем их господин из-за смерти своих подчиненных. «Господин, подави свое горе». Пантун лишь мог попытаться утешить Любея, однако его слова обернулись против него самого, так как кто-то указал на него пальцем. «Это ты». Чан Фей резко обернулся и посмотрел на Пантуна. «Это ты заставил моего старшего брата напасть на провинцию Ян. Ты заставил его пойти спасть Чжан Сю. Но в результате, мы не получили провинцию Ян, а также потеряли Чэнь Даа. Это ты во всем виноват. Если бы не ты, мы бы вполне неплохо себя чувствовали в провинции Юй, и Чэнь Даа был бы жив». Чжан Фей начал искать виновных. На самом деле Пантуна также нельзя было винить в этом грандиозном провале, так как он стремился сделать Любея правителем всего мира. Он был первоклассным советником, в котором так нуждалась армия Любея. Без него, мечты о нападении на Каакао так бы и остались мечтами. И если бы не слишком резкая перемена на поле боя, провинция Ян уже была бы в их руках. Но когда Чжан Фей озвучил свои мысли, другие солдаты также обратили свои взоры на Пантуна с явно враждебностью. Именно из-за него они напали и на Лубу и Люманга, потеряв немало своих товарищей и ничего не получив взамен. «Третий брат, заткнись!» Любей тут же закричал на Чжан Фея, после того, как немного успокоился. «Старший брат!» Чжан Фей был явно недоволен и явно винил Пантуна в смерти Чэнь Даа. «Старший брат, неужели эта кавалерия Силин стоила этого?» Это был первый раз, когда Чжан Фей так прямо обратился к Любею. На самом деле даже сам Любей не знал, стоило ли оно того. Чэнь Даа был одним из его самых преданных генералов. Он был подобен одному из его братьев. Они вместе пережили немало трудностей, и в его глазах Чэнь Даа был ничем не хуже Гуань Юй и Чжан Фея. Белоперая пехота также являлась его ключом к возрождению, но прямо сейчас он лишился их обоих. С другой стороны, он также получил Чжан Сю, и его репутация заботливого правителя также резко возросла. Он не знал, стоило ли оно того, но он четко знал, что Пантун однозначно не предавал его. Просто обдумывая все эти события, он резко почувствовал себя слишком старым. «Господин, это действительно вся моя вина. Пожалуйста, казните меня, дабы восстановить справедливость в отношении погибших солдат». Пантун больше не мог видеть будущее. Он хотел спасти Чжан-Сю, дабы показать заботу Лю Бея и покорить Чжан-Сю. Он был готов к потерям среди белоперой пехоты, однако не ожидал, что они будут полностью уничтожены. Лу Бу с самого начала был нацелен на белоперую пехоту. Чтобы спланировать нечто подобное, к этому определенно приложил руку Чэнь Гун. Пан Тун верил, что его талант был не хуже, чем Чэнь Гуна и Го Цзя, а еще у него был мощный козырь, который заключался в том, что он был намного моложе их, что означало, что он мог бы поддерживать своего господина не один десяток лет, чего Чэнь Гун и Го Цзя навряд ли смогли бы повторить. Пан Тун считал себя лучшим, но забыл, что его юный возраст также означает наличие меньшего опыта. «А чем ты?» Лю Бей горько улыбнулся и покачал своей головой. Он посмотрел на солдат вокруг, зная, что те определенно взбунтуются, если он не даст им внятного объяснения, а затем просто опустился на колени. «Господин, что вы?» «Брат, господин», его действия ошеломили всех. Они уже подумали, что сказали что-то не то. «Солдаты, если кто и виноват в случившемся, то это я, Лю Бей. Я слишком неопытен и оказался неспособным защитить Хань. Я не смог победить даже предателя Лу». Лю Бей снова прибегнул к своим старым уловкам. Если бы он работал на кого-то, то уже давно бы прославился, так как у него действительно было много талантов, несмотря на его манию величия. Он вполне мог стать командиром армии. Каакаа даже попросил императора сделать его левым генералом именно из-за его талантов, но Лю Бей не хотел работать на других. Он хотел воплотить в жизнь свою детскую мечту и сесть на императорский трон. «Брат, это не твоя вина. Почему ты опустился на колени?» Чжан Фей также опустился на колени, остальные также не смели и дальше стоять на ногах, когда их господин стоял свободный и рано бы на коленях. «Это все вина этого жертвеста, Пан Туна. Господин, я не могу позволить вам взять всю мою вину на себя». Пан Тун также был тронут. Даже если он понимал, что это было просто шоу, он все еще не мог остаться равнодушным к тому, что Лю Бей опустился на колени ради него. «Пан Тун, тебе не нужно ничего говорить. Третий брат, ты не понимаешь. Военный советник все, что было в его силах, чтобы я преуспел и возродил Хань, но эпоха Хань явно подходит к концу. Предатели окружают нас со всех сторон. Каакаа обманывает императора, генерал Чжан-Сю защищает нас от них, это наша удача. Именно по этой причине генерал Чжан-Сю не может умереть. Он является одной из надежд Хань. Я уверен, что Чэнь Да пожертвовал собой и ради генерала Чжан-Сю, если бы у него была такая возможность. Дабы спасти Пан Туна, Лю Бей прошел действительно через огромное количество трудностей и даже начал нахваливать Чжан-Сю. Чэнь Дая и белоперой пехоты больше не существовало, поэтому не было никакого смысла винить кого-либо в их потере. Если бы Лю Бей не замял этот конфликт так быстро, то он также рисковал лишиться и Пан Туна, и тогда все его мечты окончательно бы рухнули, но с Пан Туном у него все еще был надежда на светлое будущее. «Если третий брат хочет найти виновных, то вини во всем меня. Это я приказал Чэнь Да и другим солдатам пойти спасать Чжан-Сю. Если вы все еще недовольны этим, то я готов умереть вместо военного советника». Затем Лю Бей схватился за свой меч. Он можно было с уверенностью сказать, что он просто не сможет убить себя, пока рядом были Чжан Фэй и Ляхуа. Он просто сделал вид, что собирается убить себя. «Третий генерал, отпусти меня. Кто-то должен ответить за смерти наших товарищей», заявил Лю Бей, игнорируя все доводы, которые говорили ему. «Брат, ты». Чжан Фэй никогда не заботился о жизни Чжан Сю, а также знал, что все случившееся было исключительно виной Пан Туна. На самом деле он недолюбливал его с тех пор, как им пришлось казнить Лю Пи. «Господин, это не ваша вина, это все вина этого раба трех фамилий. Именно он стал причиной смерти Чэнь Да и белоперой пехоты». Ляхуа также знал, что нужно говорить. Он видел, что Лю Бей весьма умело играл на публику, а также не мог позволить Пан Туну, который был его покровителем, умереть. «Да, это все вина раба трех фамилий». Солдаты Лю Бея резко начали соглашаться с Ляхуа, тут же перенаровив свой гнев на Лу Бу. «Третий брат, что насчет тебя?» Лю Бей улыбнулся, увидев, что солдаты начали менять свое мнение в отношении Пан Туна, так что остался лишь Чжан Фэй. «Я все понял, старший брат, военный советник, мне очень жал, что я ошибочно обвинил вас. Хоть Чжан Фэй не хотел этого, но все еще действовал в соответствии с желаниями Лю Бея. Третий генерал слишком вежлив. Вы просто говорите то, о чем думаете». Пан Тун также решил не раздувать из мухи слона. После того, как Чжан Фэй принес ему извинения. «Господин, нам стоит как можно скорее уйти отсюда», — вдруг сказал Пан Тун. Их лагерь был недалеко от леса, но не было никакой уверенности в том, что Лу Бу не доберется сюда. «Да, нам стоит уйти», — Лю Бей также согласно кивнул. Солдаты также начали уходить прочь. Они собирались покинуть провинцию Ян вместе с Чжан Сю и кавалерией Силин. Глава 356. Остатки армии Чжан Сю и Лю Бе объединились. В армии Лю Бе осталось всего 4000 человек, многие из которых были ранены. Среди них 3000 были войсками провинции Цинчжанфея. Вместе с тем, белоперая пехота была полностью разгромлена. Даже Чэнь Да был убит. Ситуация Чжан Сю была не лучше. У него осталось лишь 1000 кавалеристов из изначальных 20000. Их гордость была полностью уничтожена, так что теперь их даже телохранителями навряд ли кто-то рискнет взять. Единственным утешением для Чжан Сю было то, что Ху Чэ Эр все еще был жив. Однако даже о нем фактически можно было забыть, так как после того, как он лишился руки, он мог забыть о дальнейшей карьере воина. Кроме того, ему пришлось бросить почти все, что у него было, кроме провизии, чтобы они могли двигаться как можно быстрее. В их текущем состоянии они даже могли не мечтать о том, чтобы дать отпор волчьей кавалерии. Им потребовалось целых 14 дней, чтобы добраться до Хэфэя, хотя в обычных условиях этот путь занял бы всего 8 дней. Дело в том, что они пытались избежать преследования, поэтому даже спустя 14 дней, они все еще не смогли достичь границ провинции Ян, а значит и расслабляться им нельзя было. Всем разбить лагерь для отдыха. Ночью в лесу было весьма опасно. Среди солдат уже было несколько особо невезучих, которых были укушены змеями. Также были раненые солдаты, чьи раны начали воспаляться от высокой влажности леса. В результате, было принято решение двигаться днем и отдыхать ночью. Но хоть солдатам и приказали разбить лагерь, по факту, было установлено всего несколько палаток. Они боялись выдать свое местоположение противнику. Их еда составляла просто отрубя, перемешанные с водой. Это была настолько ужасная еда, что некоторые солдаты просто отказались есть это. Кроме того, именно Лю Бей решал, когда устраивать привалы, поскольку Чжан Сю все еще не полностью восстановился. Пока все были заняты делами, Лю Бей быстро нашел камень, на который можно было сесть, и задумался. Его взгляд был пустым, пока он качал своей головой. Никто не знал, о чем он думал. «Господин, вас что-то беспокоит?» Спустя некоторое время размышления Лю Бея были прерваны Пан Туном. Наряд последнего был сильно изношенным из-за леса вокруг. Он не носил доспехов, так как они могли замедлить его, а если армия Лу Бу выследит их, то это будет их конец. «Пан Тун», Лю Бей улыбнулся, однако его улыбка была далеко не радостной. «Я просто размышляю о разном. У меня нет каких-то конкретных идей». Как он мог рассказать Пан Туну о своих мыслях? Он был амбициозным человеком, который в юности мечтал ездить на императорском паланкине. К сожалению, он был очень беден и мог лишь продавать соломенные сандали. Он считал, что своим потом и кровью он сможет заставить других обратить на него свои взоры, но сильно ошибся. Эпоха великих возможностей также была полна опасностей. Его унижали с самого детства, и единственным человеком, который не смотрел на него свысока, был его учитель Лу Чжи. Однако он разорвал все отношения с этим человеком, так как не хотел быть вовлечен в его авантюры на пути к своему величию. Лю Бей думал, что его мечта сбудется после захвата провинции Юэ, и совершенно не ожидал, что она лишь еще больше отдалится от него. Теперь его главный козырь, белоперая пехота, был уничтожен. Он действительно был растерян и не знал, что ему делать после того, как он вернется в провинцию Юэ.